Глава 6. Важный гость. До вечера Катя не выходила из своей спальни. Она боялась вновь попасться на глаза дяди, который наверняка бы вновь завел разговор о ее недостойном поведении. К вечеру же, по велению Нелидова, Катюша облачилась в вечернее простое платье из темно-зеленого бархата, перешитое ей также из наряда Дарьи Гавриловны. Тетка Катюша была для своего возраста очень худой, даже тощей, как говорил Нелидов про жену. Оттого крепостной портнихе Анисе, что служила в доме, не составляло особого труда подогнать наряды Нелидовой под фигурку Катюши. Портниха лишь чуть расставляла платье в груди, да убирала лишнее с бедер и талии, и немного укорачивала платье. А в остальном платье Дарьи Гавриловны идеально сидели на девушке. Перед ужином Катюша сидела с тетушкой в гостиной под присмотром Нелидова, который недовольно поглядывал на часы и хмурился. Было уже почти 7 вечера, и гость должен был вот-вот пожаловать. Левашов пришел вовремя, как и обещался. И когда дворецкий проводил Илью Дмитриевича в гостиную, часы едва пробили 7. Нелидов тут же встал и поприветствовал Левашова. Илья Дмитриевич подошел к хозяину дома и пожал ему руку, и поздоровался. Затем он проворно приблизился к дамам и поцеловал ручку Дарье Гавриловне. Она воодушевленно произнесла: «Илья Дмитриевич, здравствуйте!» «Уважаемая Дарья Гавриловна, Екатерина Васильевна, весьма рад видеть вас в добром здравии!» Галантно вымолвил Левашов и повернулся уже к Катюше. Когда он поцеловал ручку девушки, Катя смутилась и, очень осторожно подняв на него глаза, быстро окинула взором Илью Дмитриевича. Она отметила, что он был одет в великолепный темно-зеленый бархатный камзол, штаны того же цвета, белую батистовую рубашку и туфли. Он был без парика, и девушка с интересом отметила, что его волосы темные с каштановым оттенком. Гладко выбритый и приятно пахнущий, он показался Катюше именно тем кавалером из ее грез, которого она хотела видеть своим суженым. «Вчера я не успела поблагодарить вас за то, что вы приняли участие в судьбе Катеньки», — сказала, улыбаясь, Дарья Гавриловна. «Вы всегда можете рассчитывать на меня, сударыня», — галантно произнес Левашов и перевел красноречивый взор на девушку, сидящую тут же на диванчике. «Вам понравились мои цветы, Екатерина Васильевна? Я не знал, какие вы любите, так что не обессудьте». Илья не мог оторвать восхищенного взора с Катюши. Сегодня девушка, одетая в прелестное модное открытое платье с высокой прической, показалась ему чудесным соблазнительным ангелом, порхнувшим в его жизнь так неожиданно и ярко. Еще вчера прелести девушки произвели на Левашова невероятное впечатление. Да настолько сильное, что накануне ночи он проворочился без сна до утра, а на рассвете уже послал посыльного за цветами для Катюши. И теперь, глядя на эту юную темноволосую красавицу, 35-летний Левашов чувствовал в своей душе неведомый ранее трепет и воодушевление. «Да, хороши цветы, хороши», — тут же вмешался Нелидов. «Не переживайте, Катерине все понравилось. Ну, пойдемте к столу, а то ужин стынет, там и поговорим». «Как вам будет угодно, уважаемый Петр Иванович», — кивнул вежливо Левашов. Катюша встала, и Левашов галантно подставил локоть девушке. «Прошу вас, Екатерина Васильевна, составьте мне компанию». Нелидова красноречиво посмотрела на племянницу, словно виляя взяться за локоть Левашова. Катя смущенно опустила взор, ощущая, что от внимания Ильи Дмитриевича у нее зарделись щеки. Она осторожно положила свою ладонь на сгиб его руки. Отметив это, Нелидов зыркнул на жену и поспешил в сторону столовой, дверь в которую уже услужливо отворили слуги. Дарья Гавриловна засеменила за ним. Левашов с Катей последовали следом. За ужином Нелидов с Левашовым много говорили, а женщины в основном молчали. Катюша то и дело ловила на себе долгие пронзительные взоры Ильи Дмитриевича и старалась быть естественной и не показать своего волнения. После обильного ужина все прошествовали вновь в гостиную. Уже около 9 вечера к Нелидовым пожаловал еще один важный гость. Граф Роман Илларионович Воронцов вошел в гостиную, когда все пили чай. Стареющий Воронцов, которому было уже под 50, слыл очень влиятельным человеком того времени. Он был баснословно богат и занимал блестящую должность при дворе императрицы Елизаветы Петровны, с которой еще в молодости состоял в интимных отношениях. Благодаря этой связи Роман в свое время получил обширные земельные угодья, бесчисленных крепостных и помпезный дворец. Воронцов важно вошел в гостиную. Холодно поздоровавшись с Левашовым и Нелидовым, он поцеловал ручки дамам, как и полагалось по этикету. После приезда графа Петр Иванович как-то весь засуетился и уже через 5 минут увлек Романа Илларионовича в свой кабинет. Дарья Гавриловна и Катюша с удовольствием остались в компании галантного Ильи Дмитриевича, совсем не сожалея о том, что мрачный желчный Нелидов покинул их. Граф Роман Илларионович, развалившись в кресле напротив горящего камина, потягивал вино из большой хрустальной рюмки и рассматривал прыгающие языки пламени. Хозяин дома сидел рядом с ним на стуле и услужливо смотрел на графа. «Петр Иванович», — произнес Воронцов после некоторого молчания, — «не забывайте, вы дали клятву нашему братству и не можете ставить свои интересы выше интересов ложи». «Да-да, я все понимаю», — затараторил Петр Иванович. Роман Илларионович даже не взглянул на ставшего вдруг пунцовым Нелидова и продолжал. «Отчего же вы не прилагаете никаких усилий для вербовки новых членов братства? Мы нуждаемся в деньгах и нужных связях. Не могу же я один постоянно просить императрицу о тех или иных милостях. Мне это уже неудобно». «Роман Илларионович, благодетель вы мой, но поймите, у меня сейчас временные трудности с деньгами, но как только я встану на ноги, я предполагаю через мою должность иметь более достойные проценты». «Петр Иванович, вы, наверное, забыли, кому обязаны вашим местом», заявил уже недовольно граф Воронцов. «Я думал, что, имея на этом посту одного из наших братьев, мы не будем нуждаться в деньгах. У общества есть многие проекты, которые требуют незамедлительного финансирования». «Да-да, я все понимаю», — вновь повторил Нелидов, и на его лбу появилась испарина от страха, который овладел им. Нелидов прекрасно знал, что происходит с провинившимися членами масонской ложи. Их просто находят мертвыми или не находят вообще. А граф Роман Илларионович Воронцов уже почти 10 лет был главой одной из первых масонских лож Петербурга. Нелидов, который всю жизнь мечтал разбогатеть, добивался дружбы графа Воронцова, и в итоге его приняли в члены братства вольных каменщиков. Роман Илларионович выхлопотал Нелидову новую придворную должность. Петр Иванович поклонялся графу как благодетелю и в то же время боялся его. «Во всем виновата эта мерзкая девчонка, которая явилась в мой дом на днях», — придумал первый глупый предлог Нелидов. «Я только и делаю, что все время размышляю, как сбыть ее с рук, а подумать о насущных делах никак не удается». «Какая девчонка?» — удивленно спросил, подняв брови, Роман Илларионович и повернул к Нелидову лицо. «Да племянница моя, дочь Василия Пашкова. Вы, наверное, слышали, что по осени происходили бунты под Тосно. Так вот, всю семью моей заловки зарезали разбойники, что зверствовали в тех местах. Одна Екатерина и осталась, и не знаю, куда ее пристроить. Ведь приданого для нее у меня нет». «Согласен. Без хорошего приданого нынче девку замуж не отдашь», — кивнул Воронцов и нахмурился, словно что-то вспомнив, и заметил. «Однако тепереча в гостиной не она была?» «Она, Екатерина», — закивал Нелидов. «Так не пойму я вас, Петр Иванович. Хороша ведь девка-то. Даже очень, я бы сказал», — констатировал Роман Илларионович и задумался. «А как нрав-то у нее? Покладистый?» «Послушная она», — закивал Нелидов. «Это хорошо. А то моя-то Наталья начиталась французских книжек, да и все время спорит со мной, с отцом-то. Не знаю, кому достанется такая умная строптивица. Ладно, Михаил, братец мой, взялся за ее воспитание, а то я как-нибудь пришиб бы ее в гневе за ее разглагольствование. А все от того, что жена моя покойная рано померла, и Наталье заняться было некому. Я на службе, а она и начала всякие книжонки читать. Вот ее мать была скромная да тихая, не знаю, в кого Наталья-то моя уродилась такая. У женщины главное достоинство – покорность, а не ум». «Совершенно согласен с вами, Роман Илларионович». Граф Воронцов замолчал, смотря на тлеющий огонь в камине. Нелидов сидел, сжавшись, и напряженно глядел на графа. Через несколько минут граф сказал. «А отчего вы решили, что вам надо приданное давать за племянницей? Девка она красивая, я бы сказал, даже очень. Характер покладистый опять же имеет. Мне кажется, у вас ее и так с руками оторвут, да еще и приплатят». «Как это?» — опешил Петр Иванович и непонимающе уставился на Воронцова. «Да точно вам говорю. Знаете, лет 5 назад был случай в Москве. Я там по делам императрицы был. Так вот, там у одного вдовца дочь была, уж больно красивая. Так он, едва ее на первый бал вывез, так ему со всех сторон посыпались предложения о женитьбе от знатных дворян. Так этот глупец никому не сосватал дочь-то свою. Знаю, ему большие деньги женихи предлагали. А он все говорил, что, мол, дочке не люб никто. Так вот, через год этот вдовец сильно проигрался в карты в одном из салонов. И вы знаете, что потребовал его кредитор в уплату долга? Да его ненаглядную доченьку. Потом выяснилось, что этот поручик, которому проигрался отец красавицы, беден и давно влюблен в нее. И девица была вынуждена выйти замуж за бедного, да еще и нелюбимого. А отец-то ее глупый, и дочь потерял, и денег-то не нажил. Вот такая история. Так вот, я подумал, а что, если вам тоже устроить бал? Или свозить вашу Екатерину куда-нибудь в свет? Да нарядов ей красивых сшейте поболе, чтобы фасад был как следует. Я думаю, она у вас в девках долго не засидится. Вы так полагаете? Заискивающим тоном спросил Нелидов, и его глаза как-то алчно заблестели. Не сомневаюсь в этом. Только не просчитайтесь, как тот вдовец. Денег вам немалых за нее предложат. Вы не торопитесь, а смотрите, кто из женихов больше даст. Ох, благодетель вы мой, Роман Илларионович, который раз меня на путь истинный наставляете, что бы я без вас делал? Ну, полно, полно, Петр Иванович. Прокряхтел граф, довольный присмыкающимся поведением Нелидова. Итак, Катюша осталась жить в усадьбе дяди. Петр Иванович смирился с ее обитанием в своем доме и даже перестал третировать ее, но постоянно как-то хитро, с прищуром поглядывал на девушку. Левашов теперь с разрешения Нелидова стал частым гостем в их доме, а иногда даже сопровождал Катюшу в прогулках в близлежащий летний сад, который посещали именитые дворяне Петербурга. Катюше Илья Дмитриевич был приятен. Он казался девушке тем самым изысканным дворянином-царедворцем, о котором она грезила еще с детства. Вежливый, немного говорливый, пытающийся угодить, он уже через неделю знакомства завоевал горячее расположение Катюши, и она искренне радовалась его обществу. Она также свыклась с жизнью в доме тетушки и теперь много времени проводила в компании Дарьи Гавриловны, с которой ходила то по модным лавкам, то в церковь, то вышивала в гостиной. Нелидова не чаяла души в племяннице и опекала ее, словно родную дочь. Катюша за заботу платила тетушке искренней любовью и старалась поменьше общаться с Петром Ивановичем. Вроде бы жизнь Катюши начала налаживаться и словно устремилась в желанное будущее, где были обожающие ее тетушка и галантный привлекательный Илья Дмитриевич. Но все же девушку постоянно терзали прошлые образы и воспоминания. Думая о лесном отшельнике, постоянно бередили существо Катюши. Как ни пыталась она выкинуть из головы мысли об Иване, ее память настойчиво воскрешала воспоминания о ее жизни в глухом лесу. Фразы Ивана и его тогдашняя забота вкупе с властным давлением и требованиями полного подчинения, его страстные объятия, более его пронзительный взгляд темно-зеленых глубоких глаз до сих пор будоражили ее сознание. Ежедневно едва она ложилась спать, образ высокого широкоплечего отшельника стоял перед ее взором, не давая ей уснуть по несколько часов кряду. Но Катюша настойчиво гнала от себя мысли об Иване, понимая, что должна забыть его и теперь строить свою новую жизнь. Катюша внушала себе, что вскоре Илья Дмитриевич завоюет ее сердце и станет для нее таким же близким и притягательным, как и Иван. Ведь поначалу Иван ей тоже не нравился, но затем она прониклась к нему некими нежными чувствами и даже получала удовольствие от его поцелуев и горячих ласк. Порой девушка даже мечтала, что и к Левашову она будет испытывать трепетные чувства и, возможно, полюбит его страстно и сильно. А потом они, конечно, поженятся, ведь именно такое будущее предрекал ей когда-то ее батюшка.